необезображенных ног, то стали бы гулять без одежды и не стыдились бы. Разве можно устоять и не показать что-нибудь действительно прекрасное и чем можно гордиться? Тетя Оля рассказывает, как была в Швейцарии на Луганском озере, жила там несколько недель в какой-то колонии, где все ходят голыми, и мужчины, и женщины. Еще она возмущается тем, что даже в искусстве не изображают мужские гениталии, якобы это неприлично. А ведь это святая святых, тайна бытия и смысл мироздания. Христа, продолжает она, распяли голым, как положено приговоренным рабам, а потом все настоящие распятия попы уничтожили и стали одевать Христа. Наша старая няня слушает ее из открытых дверей и громко плюется. Срамота. Она не любит тетю Олю, тем более такие разговоры, которые, по ее убеждению, нас только портят. Маме тоже не нравятся эти разговоры, но и уйти или промолчать она не может. Пытается спорить с сестрой. Что ты такое говоришь, Оля? Ведь есть естественный стыд, есть в человеке нравственные границы, отделяющие низ от верха. Есть, в конце концов, моральные ограничения, освещенные тысячелетним человеческим опытом, законами, религией, в конце концов. Тетя волнуется, вскакивает, начинает бегать по комнате и доказывать, что во всех религиях испокон веку все это было совершенно естественным. И вообще стояло в центре почитания. Древний мир поклонялся Приапу, и это было божество, и только христианство все извратило. Потому что терпеть не может все живое, и вообще есть религия смерти.